Итак, я представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии. Также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования. Есть такая история, как один сапожник, он был весь шучи, а есть мучи. Знаете, да? Знаете, кто такие мучи? Сапожники. Сапожники. И один сапожник, у него была сапожная мастерская и окошечко маленькое. И через окошечко виднелся балкон царского дворца. Не слышали такую историю? И каждое утро он вставал, когда сапоги колотил, в окошечко смотрел. Потому что темно, и окошечко в свет, всегда глаза к свету тянутся. Никто же в темноту не смотрит, так к свету тянутся. И он все время смотрел в окошечко, когда что-то делал, пел, там эти когда гвозди у него во рту. И каждое утро в определенное время выходил на балкон царь. Полуголый, и так выходил, и так, так делал. Тут появлялись 5 матаджи на балконе с подносом винограда, и начинали ему виноград давать. И он там открывал рот, там пару виноградинок ложили, и сапожник в этот момент дунь себе по пальцу. И царь так раз становился, смотрел на солнце и уходил. И он думает, живут же люди, мучи. Вот этот мучий, он думал, живут же люди. Я уже 2 часа работаю, он только встал. Что он видит, ну голый выходит, значит, еще не оделся, даже не успел. Потом с ним 5 тетенек, надо же, 5 тетенек выходит, виноград ему на блюде, бездельник. Бездельник. Что не быть царем, живет во дворце, спит не знаю до скольки, я уже тут 10 сапог сделал, он все спал. Вышел, эти тетеньки за ним, матыши вышли, виноград ему в рот сыпь, и пошел, наверное, там дальше наслаждаться. И каждый день он это видел. И когда он это видел, он все время себе это, молотком по пальцу, бум. И представляете, молотком по пальцу всегда такое. Сразу язык другой меняется, все, настроение меняется, все. И у него палец уже этот был вообще вот такой, какой-то непонятный уже. Уже какая-то гангрена была, беспокоил его этот палец. И боль в пальце, она, естественно, ассоциировалась теперь. Палец болит, а всегда с чем ассоциация? Почему он бьет? Потому что там что-то... И он уже этот палец, да, он ночью палец ноет, и он думает, ну царь, ну царь. И он наслаждается, ну его щас. А палец болит еще сильнее. И вот чем сильнее палец болит, чем он его трёт, тем ассоциаций больше, потому что палец болит из-за царя, который встает поздно, наслаждается с матушем, что так не жить, живет во дворце, налогами облагает, бесполезная личность какая-то, не исполняет наши обязанности. Вот я слышал про великих царей, а вот в соседнем государстве царь там, уй, вообще, а в том государстве царь, ууу, а наш, ууу, вообще, все неправильно, и палец болит, ууу. Понимаете, да, о чем я говорю? Потом на утро опять что-нибудь сядет, увидит, и по больному пальцу. Этот царь ему по больному пальцу после чувственных наслаждений молотком. Царь как ему даст опять по пальцу? И царь уже стал таким врагом просто, очень невыносимым. Все наслаждается, наслаждается с тетеньками, наслаждается виноградом и спит, не знаю, до потери сознания, уже когда-то 10 сапог сделал. И он уже вообще, все в нем уже было неправильно, когда он думал, что все совершенно. Он думает, все потоки воздуха, все у меня, френия, вся моя настроена. Он так думает. И они иногда выходят в народ, такие люди, ну, к разным там, друзья, все, такие же, мучи. И он среди мучи там соберется, а палец-то болит, токает, там все это гноится, и он как только, и он, ну, вы знаете, да царь-то наш, и про царя, он наслаждается, он такой, выходим, виноград есть, ничего не, и там, ну, а поскольку обусловлена душа, он там и наговорит еще что-то такое, знаете, да, что он его видел и там, и сям, и то, и что, и видел, и прямо точно знает, и прямо в шастрах может доказать, ну, и все такое, и он так это вот, потому что палец болит сильнее, поэтому ему больше информации хочется высказать по поводу этого. И чем сильнее болит палец, тем сильнее у него желание это говорить, говорить. Этот царь вообще, он говорит, что с пальцем? Вообще, да болит палец этот. При чем здесь палец? Вообще дело даже не в пальце, все в царе дело. И вот так, дальше, дальше. Ни слова. И смута началась. Люди стали верить, думать, что такое. Какой-то там появился. Его, по-моему, даже Владимир Ильич звали. Ну, не знаю, или как. Карл его звали. Украл кораллы. В общем, как-то его звали. Не важно, на санскрите. Или Карлсон, не поймешь. И он что-то все такое говорил, говорил. И люди стали беспокоиться, они стали верить, потому что он очень искренне говорил. Может, так палец болел, то каждое слово, оно прямо как боль входило в людей. Когда человек с болью это говорит, оно прямо в сердце входит. И этот мучий стал беспокоить людей. А есть такой вид деятельности у царя, когда царь и некоторые подданные переодеваются тоже в таких, ну, в простых людей, и они должны выходить в город, ходить по разным вот этим лавкам, и слушать, что люди говорят о царе. Это обязательно. Это описывается в Бхагаватам. Царь обязательно должен иногда это делать вместе со своими приближенными. Они как бы простолюдинами прикидываются, идут и слушают, как народ-то вообще. Они критикуют царя, там все довольны. Все. Если кто-то недоволен, надо, значит, реорганизации делать, чтобы все было хорошо. И они пошли и слышат, там критикуют царя. А это же как цепная реакция. Мучи-то они всегда сразу по парампоре, там все начинают передавать, все эти. Ничего хорошего они обычно не видят, они всегда, потому что пальцы у всех болят у них, там все недовольны своим положением, всегда считают, что это они достойны лучшей жизни. И как бы дальше, дальше все это. И они куда не придут, в лавках там везде это обсуждают, царь наш спит долго, наслаждается. Царь ничего понять не может. Говорит, вот, все время его видят там, он все время с матаджами только наслаждается. Вот почему у нас в государстве проблемы, там, туда-сюда. Браманы пришли, браманы тоже с ним прошли там. Они говорят, ну что, царь? Он говорит, я ничего не пойму, вы же знаете, как я действую. Вы же знаете, вы же, я же на, у вас на глазах, на виду. Они говорят, ну, видать, что-то, проблема какая-то. Ну, мы разберемся. Давай ты шуруй в Гималайи, там, совершай аскезы. Попой Хари Кришна, повоспевай там, съезди в Индию. Ну, в общем, отправился он в Гималайи, и браманы решили разобраться, что откуда источник-то идет. Они знают, что царь очень хорошо всему следует, что он на глазах, царь открыто действует всегда. И они раз начали искать, в чем причина. И так через разных, откуда, куда, что пошло, ну, браманы люди интеллектуальные, быстренько раз, и заходят к этому человеку. Ну так, под видом сапоги, и думает, ну что ж, как же вот он мог, он никогда во дворце не появляется, как он может видеть царя, обманывает или что. И один брамана смотрит, и потом раз на окошечко, опа, маленькое окошечко, и как раз балкон царя виден. Он на следующий день рано утром пришел, а царь еще как раз он собирался. И он смотрит, тот сидит, А он вроде как простой. И он говорит, тебе не кажется, что у нас царь, что-то у него проблемы? Этот брамана говорит. Этому, тот, да, да, и опять по пальцу. Бум, ты даже не представляешь, какие проблемы. Уже палец, панариция там какая-то у него была уже. Знаете, да, что такое панариция? Болит прям, в голову бьет. Уже у него даже шея пухла. И он смотрит, и он говорит, во, смотри! И точно, царь опять полураздетый выходит на балкон. Раз, тетеньки с винограда. И ушел. Он говорит, во, видал? Это еще, и пальцем так, это еще что? Иначе что-то там сверху накладывать туда. Как он его видел там, сям, ну это уже под воздействием пальца еще больше его поехало. Чтобы пока боль не утихнет, он так сказать, очень много что еще другого интересного рассказывал. И брамана он понял это. Он сказал, да, и он так, покритиковали они его, под сапогой все сделал, ушел. Царь ушел в Гималайи, и он говорит, ну что ж, у нас такое положение. Как это устранить-то, проблему эту? Люди-то беспокоятся, критикуют царя, это не очень благоприятно, никто не имеет права. Наш царь-то хороший, нормальный, и так делает то, что может, все такое. Что же сделать? И брамана говорит, я знаю, как надо устроить все. Они посоветовались. И ночью, факельное шествие такое, под покровом ночи. Этот сапожник спит, двери открываются, и стоят все такие. Раманы, какие-то дары принесли такие, подносы с деньгами, там золотые монеты, ну все, в общем-то, украшения. И они говорят, о, великий царь, прими наши дары. Этот сапожник такой с пальцем, он, что? Они бум, все в дандават. Он ничего понять не может. И выходит дворцовый астролог, звезды предсказали, что ты наш новый царь. Вот все это такое. Он говорит, подождите, я что-то ничего не понимаю. Он тоже им кланяется. Они, да что, ты наш государь. И вот звезды говорят, что мы должны ночью прийти к тебе и припроводить тебя во дворец. Завтра ты начинаешь управлять. Все, тебе вся слава. Звезды сказали, что ему там показывают какие-то писания, какие-то чертежи. Он-то ничего не соображает. Ага, ага, вот видишь, это ты, ага. Ну, местный астролог им напечатал на компьютере. Все это вывел резко. Был самый главный. Если по нему не сходилось, все, надо было отменять. И вот, и дальше. Его приводят, а он, ну что, раз браманы говорят, все авторитетно, думает, ну. И он, вот, во, привалило. Вау! Он-то думает, аж задыхаться стало. Забу, дыхание сперло, так сказать, у него. От радости такой. И он такой довольный. И во дворец, и он говорит, это что? Он говорит, все твое, а мы твои нижайшие слуги. И раз, его туда, в этот вот, переодевают, моют его, и он такой, да ладно, зачем мыться, давайте одеваться. Да вы что, давайте помоемся. Да не надо, что, зачем, я чистый. Ну вот о чем мы говорили. Ну его все-таки вымыли силком, ему очень не понравилось это. Очень не понравилось. Одели его как царя, он говорит, да не надо, зачем это? Ну как, это благоприятно, одели все это. Бум! На него корона, он в этой короне. Ухо так. Она съезжает, потому что мозг маленький. И он, и говорят, вот, пожалуйста, вот вы. Он говорит, так ночь спать надо. Он говорит, ну, царь ложится вот во столько. Сейчас будете ложиться уже. Вот. Он говорит, ну ладно, завтра утром. Да, конечно. Он думает, ну все, вот теперь буду наслаждаться, царем стал. И он спрашивает, где тетеньки? Тетеньки где? А они говорят, какие тетеньки? Ну, как-то. Говорит, ваши служанки, ваш гарем, да все есть, все нормально. А я как это? Нет, сейчас царю ни в коем случае нельзя. Да? А я же вроде царь. Он говорит, ну, конечно, ну, у царя живут. Да? Я царь, я же хочу, я могу. Нет, царь не должен так делать. Первое, что он узнал, царь не должен. Оказывается, он говорит, так я же царь, он сказал, ну тем более, ваше величество, спать. Ну ладно, он думает, ну завтра уж я оторвусь, винограда наемся, Все сделаю, уж точно буду там на балконе тоже скакать, голопузы. Ему говорят, вот давайте, и спать еще надо по каким-то правилам. Он говорит, что такое, я царь? Они говорят, конечно, ваше величество, что ты там, на какой-то бок его перевернули, не надо вот на этом боку, там восток, там. И он такой недовольный. И он говорит, кто царь? Они говорят, вы. И он уже такой, ничего понять не может, сбить с толку. Как же так, царь, и что-то его все, то надо делать, так надо делать. Как так, царь, это же, что хочу, то и делаю, где хочу. Как это говорят, хорошо быть царем, где хочу. Как это стихотворение-то детское? Хорошо быть кошкой, лучше быть собакой, где хочу и где хочу. Вот он думает, что царь это тоже такой же, как бы, где хочу, там и накручу. И он так думал про себя. Ну, думает, ладно, потерплю, все-таки царь, терпение царя не безгранично. Сегодня ночью потерплю. Лег спать. Утром в колокол по духам. Бам! Вот глаза открываешь в шоке. Темно! Это где-то полчетвертого, брахма-мухурта. Он говорит, что случилось ночью? Пожар? Они говорят, нет, подъем. Подъем, джив-джаго, гоура-чандра-болы, так сказать. Он говорит, вы шутите? Я пол шестого встаю. Они говорят, да вы-то вставали, вы же сапожником были, ваше величество. А царь должен вставать полчетвертого. Говорит, я царь или нет? Я хочу спать. Они говорят, нет, царь должен вставать. Вы же царь? Он такой. Он же не скажет, я сапожник. Он, ну, царь. Я в книжке видел там. Прям, вот я и видел, как я там, вот царь. Они говорят, вот царь и должен вставать полчетвертого. Он такой сел, они его там, что там массажируют. Он сел. И вот, да пожалуйста, в храм на арате. Куда? В храм на арате. Вытащили в храм. Он там уже падает, его поддерживает. Его вперед выставили. Подданные должны видеть, потому что царь. Он встал, он засыпает. Они его там вдохновляют, так тыкают его. Что вы меня... Тихо, тихо, ваше величество, подданные смотрят. Подданные все враги, он думает. Я хочу спать, они враги приходят тоже смотреть на меня, шаем. И он... И думает, а сколько арти идет? Ему говорят, ну вот столько там, потом... А потом спать, они говорят, нет, там... Надо медитировать. А как медитировать? А нельзя сейчас помедитировать? Нет, сейчас нельзя. И он это арати, там ему всякие предлагают, он что-то там должен ложить, он вообще в ужасе уже. Он там уже засыпает, прям его раз там. Только на 5 минут его оставили, он уже раз на полу там. И вы, ваше величество, да вы что, люди смотрят, как же так, царь не должен так делать. Это я не царь, он говорит. Ну как же вы царь, все писания указывают, и что? Вот царь, вы как будете наслаждаться, здесь очень много женщин, все будет, и все слава будет, почет, винограду, во. Этот браман его так, кстати, который все это придумал. Какой виноград, я хочу спать, какие массажи. Он нельзя, сон это тамагуна. А для царя тамагуна хуже смерти. Вы же царь, ваше величество. И он это маарати все-таки раз закончился. Его в эту комнату медитировать, посадили его. Вот, пожалуйста, такие мантры повторять надо. Там, ом сурья нама, том кешавая нама, там что-то. Вот так вот, вот позвоночник, да. А другие, тихо, там же ваши подданные будут сидеть, там царицы бы, они могут увидеть вас. И он такой, и он давай медитировать. Спать не дают, брат. Чивджаго, не спите, пробусяйте правильно, это ваш гуру. Гуру там давай наставление даже. А можно я схожу в туалет? Можно. Рассмотрите, быстренько. Оттуда вы что, в туалете царь? Как же царь может спать? Вы что, осквернились? Теперь омовение надо делать, холодной водой. Что? Новое тхоти. Бум, опять все это, корона, все. Пришел. Теперь лекция по Шримад Бхагаватам. А корону можно? Нет, нельзя корону. Ну, отсидел Шримад Бхагаватам, как-то отмучился. А теперь у вас занятие боевым искусством. Что? Да, пожалуйста, в зал какой-то выпихнули, переодели, дали какую-то штуку. Таких 6 здоровых мужиков выходят с какими-то палками. Он такой смотрит. Они, так, упражнение начинаем, значит. Удар палкой, значит, сразу вы так отбиваете, бум-бум-бум. И начали тренироваться, очень тренировались долго. Он все, его побили, бросали, он кого-то там должен был бросать, он уже в ужасе. Потом на коня посадили, он на коне там не ездит, не умеет. Все. И потом врач приходит и говорит, как ваша спина, Махарадж? А он чувствует, спина, все, позвонки куда-то заехали. Туда. Он говорит, надо на балкон выйти и так сделать, чтобы солнце, сейчас самое благоприятное. И должны на солнце смотреть и сказать, ом сурья нама. Потом мы такое упражнение должны сделать, выпрямиться и встанут. Потом должны съесть пару виноградин для того, чтобы разжечь огонь пищеварения и принять просад. И его раз на балкон, он выходит. На этот вот балкон он вышел. Как все, кто-то что-то. И тут Матаджи, пять Матаджи выходит, он на них смотрит, они виноград. Он не есть, ничего не может. Плохо, он страдает. А ему виноград. Они говорят, ваше величество, теперь туда, давайте, проходите. Он там кушать так мало. Немножко йогурта, что-то там такое. Он говорит, это все. Они говорят, это все, ваше величество, он попил йогурт, а спина болит. Он говорит, спать я хочу, потому что уже его всю ночь, полночи, полутра его издеваются. Он говорит, как я, он все время спал, а я царь, да, правда? Он говорит, да, ну как же, вот это все вам. Он говорит, это царь, да. И он ничего не может понять, и он говорит, это не хочу быть царем. А? Он говорит, да как же, царь же, вот царь почти ничего не делает, наслаждается. Он говорит, да. Да, я слышал, там люди все время про царя всякое разное. Говорит, а он говорит, они дураки. Они дураки. Дураки эти люди. И так за несколько дней, и вот так перевоспитали, что он стоя спал. Он так спал. Он во время упражнений спал. Он учился спать во всех позах. Он в движении научился спать. Он арати научился спать во время предложения. Он стал совершенным. Он спал при всех обстоятельствах. Когда даже на него нападали, он уклонялся и спал. На коне он спал. Когда выходил, виноград ему ложили, он спал. Он все время спал уже. Он постоянно спал. И он взмолился. Он сказал, и тут приходит браман один и говорит, о, звезды переменились. Вы опять... И он сказал, кто? Я опять могу домой пойти. Да, да, можете пойти. Я, ура! И все, ему надавали подарков, и он отправился. Палец ему вылечили, кстати. Царь вернулся, и вот как-то утром он встает, смотрит в это окошко, выходит царь. Матаджи. И он, вот какая великая личность. Какой царь у нас. Какой царь? И пошел в лавку там, ну как наш царь? Заткнитесь! И он стал самым выдающимся прославляющим царя. И он погасил, сам и погасил все эти сплетни. Есть такая история. Жил один человек, и он был несметно богат. Несметно богат. А поскольку у человека куча богатства, всегда у него куча и что? Друзей, конечно, и что, когда богатый. Посмотрите. Хороший коммерсант, сколько друзей, сколько людей им интересуется. И у него была куча друзей. И у него были пароходы, корабли, ну, весь, все, в общем, было у него. И он был так богат, что сравнялся по богатству с царем государства, в котором он жил. И царь, видя, что он так, вот такая карма, он так удачлив во всем, что не сберется, все деньги приносит. Царь стал его приглашать к себе на какие-то торжества. И он вошел в круг высших сословий. Браманы, цари, тоже так же богатые. И он как бы в таком самом высшем обществе стал. И все ему клялись в дружбе. И из соседнего государства приезжают цари стали. Он стал с ними дружить. И все говорили, ты мой друг, я ради тебя вот то, все, потому что... И один царь из соседнего государства все время говорил такую фразу, когда его видел. Как только видел его, он сразу, о, мой друг, равный мне, я обнимал. И тот богатый человек, он думал, ну, равный мне, то есть я как царь, я такой же могущественный, у меня столько же подданных, которые на меня работают, и столько же у меня богатства. И каждый раз, когда они где-то собирались, этот царь приходил, его видел. О, мой друг, равный мне! И обнимал его. И вот как-то он возгордился, этот богатый человек, и стал пренебрегать исполнением своих обязанностей. Потому что в богатстве тоже обязанности есть. И как результат этого он стал терять богатство постепенно, терять. И в какой-то момент он попытался все возобновить, но уже процесс обвал начался, да, такой как бы необратимый процесс. И он обнищал. Постепенно он стал нищать, люди к нему интерес постепенно стали. Ну, так захаживали иногда. Так, из чувства жалости приходили. Ну, чё, как ты? Ну, уже меньше его приглашали в высшее общество. Все меньше. А потом как-то и забыли вообще о нем. И он подумал, ну, столько царей мне в дружбе клялись. Пойду в какое-нибудь соседнее государство. Там такие, мы с ними вместе гуляли, пили, ели. Ну, сейчас я к нему обращусь. Мы столько там вместе наслаждались. И он пришел к одному, и его даже не пустили за порог. И так он мыкался, и вдруг он вспомнил, что был один царь, такой необычный какой-то, все время, когда видел, такую радостную физиономию делал, и орал там везде всегда, «О, мой друг, равный мне!» Потому что друзья, это что-то такое похожее, да? И он обнимал его, и он думает, пойду к нему, все сволочи, если этот сволочь, вообще разочаруюсь в людях. Ну а пока он ходил по всем этим, он обнищал совсем, уже превратился в такого путника, такой уже человек этой свалки. И он пришел к дворцу, его даже не пустили. Ему сказали, ты что, фу, от тебя воняет, иди отсюда. И он подумал, да, в таком виде, конечно, кто поверит, что я бывший друг царя. Пошел где-то там возле дворца, устроился на работу, стал на кого-то там работать. Заработал деньги, более-менее оделся. Пропустили его дворец. Там этот церемонимейстер записывает очередь, куда, к царю. Раз, а тут такой. Пока работал, пока с теми бродил, у него речь изменилась. И он такой, ну ты чё, ну, да короче, я к царю хочу. Ну, он такой стал. Пока бродил, он немножко такой простой стал. И тот такой увидел, нет, такого к царю пускать не надо. Он сказал, нет, я вас не могу пропустить. А чё ты так-то? Ага, вот ты. И такой, весь блатной был уже. И он говорит, нет, вас надо обучать. Есть церемония, правильно, как вот. Что-то там обучали его несколько недель, как говорить правильно, как выразить свою мысль. Ну, в общем, он попал к царю. И как только он зашел, царь его увидел. О, мой друг, равный мне. И он побежал прямо, обнял его. Давай, ты что? Что ж ты, где проездом? Что так одет? Давай. И он такой довольный, думает, о, другие даже не пускали. Это так рад, как обычно себя ведет. Давай, садись его. Прямо на свою симхасану посадил. Рядом сел на пол, говорит, ну что, давай рассказывай, как ты, ух ты. Пришел ко мне, и он такой, ну вот это да, вот настоящий друг. И у него сразу, сейчас скажу, дай 3 миллиона, да, дай 100 миллионов. И у него сразу, ну думаю, друг же это такой, который, дай 100 миллионов, на. Он друг. Он так думал, что это дружба. И он, ну как? И он говорит, ой, у меня такие проблемы, знаешь. Что там, что случилось? Да вот я вот маленько упустил там все, разорился, бух-бух, все, ничего нет. Я же тут у тебя уже пару лет ошиваюсь. Он говорит, где ты вот там работал, на одежду зарабатывал, тут твой вот этот вот мужик меня учил, как кланяться, да как говорить. У меня столько проблем. Он говорит, как же так, ты же друг, почему сразу не обратился? Так что ты там ходил к ним? Ты же мой друг, равный мне. И он эти слова, как мед на сердце. И он прямо глаза слезами полный. И он прямо, у него уже на языке крутится. Дай полцарства. И он ему говорит, ты не мог бы мне как-то помочь? Он говорит, в чем проблема? Ты ж мой друг, да еще равный мне. И он в ладоши. И заходит церемонимейстер там. Эть, ну там все. Пенделя там, поклоны там. Все эти прыжки, пируэты, шпагаты сделал, все эти перевороты, и сальто, и кульбиты выполнил. видите, мои почтительные шпагаты. Все сделал. Игорь, слушаюсь, Ваше Величество, что? И он говорит: назначаю моего друга, лучшего друга, который равен мне. И он думает: ну сейчас Безерёв не меньше назначит. Вот. Так, все, а он же сидит на троне на царском. Он так на этого, который его учил там. И говорит: назначаю его дворцовым. И он думает: ну сейчас скажет министром, визирем, пастухом. У того как молния прошла. Он так не понял. Кем? Он говорит: как кем? Ты ж мой друг, равный мне. Назначаю тебя дворцовым пастухом. И выдать ему 100 баранов. Тот прямо на это. И думает: тут с... И у него про такие противоречия. А он такой: ну как, доволен? Ну а как говорят, дарю ему коню. Хоть 100 баранов-то, он думает. И он говорит: паси моих баранов, поскольку ты мой друг, равен мне. Он вообще, он вот издевается, а. Слез с этой. Спасибо, Ваше Величество. Он говорит: да что ты, мы ж друзья. Тем более ты друг, равный мне. Иди сюда. Подвел его там к окну и показывает. Вот это поля, все пастбища. Вот давай на этих пастбищах паси. Его одели там, как пастуха, дали ему этот посох, кнут. Там завернули в этот в материал какой-то там панир, самосы, бурфи, сабджи, фрукты. Дали ему это. Давай. И он идет, думает: ну гад, а, что друг, а, друг. Друга сделал пастухом своим, что баранов пасти. И он такой идет, его критикует. Ну, издевается. Вот гады, все гады. Но этот гад еще больше, чем другие гад. Какие-то хоть просто отказали, а этот еще издевается. Меня сделал пастухом. И он пришел, воткнул этот посох, сел и вот все это думает, думает. А бараны что там ходили. Куда-то ушли вообще, он сидит. Что ему, ну, какое дело до баранов? Он вообще на них смотреть не может. Он как их видит, он сразу... чувство собственного достоинства теряет. Еще сейчас он начнет бяша там гонять. О, он который с царями разговаривал. И он такой сел и думает: плевать на этих баранов хотел. И сидит все это, думает, как жизнь проклинать. И бараны где-то куда-то зашли, чего-то там нажрались, заболели, давай дохнуть. Ночью слышит, ну раз они там. И он бегает, все. На следующее утро приходит такой с понурой головой церемониймейстер: о, пожалуйста, пастух, наш дворцовый пастух, проходи. Он говорит: да, пастух. И посохом. Что случилось? Открывает, и царь опять там на троне видит: о, мой друг! Он издевается. О, мой друг, равный мне, сбегает его, обнимает. Он такой стоит: да ладно, вы, Ваше Величество, он говорит. Что случилось? А что ваши бараны жрут всякую ерунду и подохли? Как же так? Все? Да все? Какие-то у вас бараны? Нормально. Он говорит: ну что ж, ты же мой друг, равен мне. Не огорчайся. Опять этот заходит. Выдать ему новых 50 баранов. И вот тебе луга, давай. Он пришел, уже думал, сейчас опять нажрутся что-нибудь. Он там их этой клюкой. И так он себя в этом состоянии думает: ой, со стороны видела бы меня моя мама там. Ну что делать? Думаю, сейчас опять неудобно. И он этих баранов. Ночью спать. Весь день за ними. То не жрите, это не жрите, туда не ходите, здесь кланяйте, здесь колокольчик звоните. Ну и ходил там. Ничего не получается. Устал! Но все бараны живы, ничего не обожрались. Он за ними ходил везде, их водил, показывал, как завязывать, как это. Ну, в смысле, я что-то про другое уже. Так бывает. Сбивается одно в другое. Ну и, в общем, ночью спать лег. Утром просыпается, баранов нет. Одна шкурка. Ночью волки напали, всех зарезали, загрызли, сожрали. И он опять к царю приходит. Царь опять: о, мой друг, равный мне, что опять случилось, ты что? Он говорит: да у вас тут вообще проблемы в царстве. Что такое? Он говорит: что такое, что я сделал? Ты вообще куда смотришь это вообще? То у тебя бараны какие-то, эти бараны ничего не соображают, за ними весь день ухаживал, то они ничего не знают. Не... Спать лег, так у тебя тут волков вообще сколько? Ни одного даже маленького баранчика не осталось. Все ушли туда, волком, ну, в другие группы. Он говорит: да ладно, ну что, раз случилось так. О, мой друг, равный мне, опять его обнял. Опять заходит он. 25 баранов ему выдать, и вот все лука. И он уже опытный, он знает уже, как их там. Немножко отдыхает опять. Немножко так. Ночью раз, тут раз, на крыльях волков там бегает. И так начал беспокоиться ночами, уже режим такой сбалансировал, где как гонять, где прикорнуть, где что. Думает, днем волки никогда не подойдут, ага, днем спит. Так глазом просвит, посмотрит, все нормально, раз там тут. Ночью сидит возле костра, смотрит там, головешками бросается. Все, бараны ходят, жрут, становятся жирные такие, все такие продвинутые. И все захотели себе этих вот. Как у баранов-то, он-то баран, а она-то кто? Овца! Всем захотелось овцу иметь. Ну что же, он думает, ну, всем подавая овцу, конечно, он, ну, там, пришел, говорит, они, ваши бараны, так сказать, требуют смену, так сказать, какого, у барана какие? Смену обстановки, это вы уже говорите, я не говорю, я мало ли что-то жестами показываю. Вы серьезно не воспринимаете это. Чеканутый. И они, ну, дали там им. Все, они такие толстые, размножились. Много стало. Большое этот стадо. Ага. Ну, это. Большая отара, во-во. Большая отара вообще. И он-то все уже, он грамотный, он тук-тук-тук-тук, ночью не спит, кладежками бросается там, тук-тук-тук-тук. И отар это растет, они там все между собой дружат, еще больше появляется, видите? Уже растрослась такая вообще, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. И все видят, ничего у него дело пошло. И он приходит уже такой, и царь: о, мой друг, равный мне, его опять обнимает. Он такой: ну что, она столько развелось, надо так что-то делать с ним. Он говорит: давай стричь, стриги, часть тебе, продавай шерсть там, стриги, что сделаешь. Он: что, мне часть, да, вот давай тебе пополам, половина на нас, половина на тебя. Он: давай стричь их, раз какие-то дела, шерсть там начал поставлять, короче, это стадо растет, нанял еще пару пастухов где-то там. Дело закрутилось, опять пошло, поехало, товары туда-сюда, дом построил, все пошло, поехало, денег пошло, дело пошло, раскрутился, опять стал богатым, опять пошло, друзья опять: да мы так и знали, что ты такой, да туда-сюда, ух ты, какой ты. И он уже раз только заходит, ворота сразу солдаты открывают, все становятся тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все уже здорово, все. Он заходит уже все. Сразу этот уже церемонимейстер сам перед ним. Эти почтительные кувырки делает, все. Уже никак с ним. И он открывает дверь сам. Зал тронный. Царь соскакивает. О, мой друг, равный мне! Обнимает его. Все, опять эти цари, все его приняли. И они уже на равных, у него уже куча богатства, он от него не зависит, все, он уже никакой не пастух. Все, он увольняюсь, уволился. Все, он, господин. И он говорит: слушай, друг, ты же мой друг? Он спросил царя. Царь говорит: я не просто твой друг. Ты друг, равный мне. Он говорит: это твоя фраза меня замучила до сегодняшнего дня. Что ж ты, подлец такой, называешь меня друг, равный мне? А? Он говорит: подожди, для тебя у меня сюрприз. Он сказал: нет, подожди, я тебя хочу тоже спросить. Он говорит: подожди, давай так, ты сначала мой сюрприз, потом я твой. И он всех царей собрал, вельмож там разных. И он говорит: соседнее государство, там правил мой брат. И у него не было старшего сына. Сейчас он отправился, хочет принять ванапрасху. И я, а государство больше, чем мое, богаче, чем мое. И я хочу отдать править этим государством своему другу, который равен мне. Разрешите вам представить его. И тут: что? Говорит опять: что? Он говорит: как что? Ты же мой друг, и ты равен мне. Прими государство, правь. И он такой: ну а теперь давай спрашивай, что ты там, я что-то такое говорил не то. И он такой: это, а что ты, я-то когда пришел, ты мне раз и баранов там. Он улыбнулся и сказал: дорогой мой, ты 50 баранов не смог сохранить. Как же бы я тебе дал государство? Но когда ты... Я же знал, что ты равен мне. Просто ты лентяй. Но я знал, что ты равен мне. И когда ты сейчас поднялся, я вижу: о, мой друг равен мне. Принимай. И он понял, как действует друг.